Оглядел гостиную, кивнул сам себе, порядок, и бросил пистолет на диван. «Я там помял немного кое-кого. Сразу понял, что это за тобой. Ты же говорил, что приедешь в 11. Мне позвонила какая-то дама, сказала, что тебя тут...» Василий обошел молча стоящего Кика. «Что им от тебя надо?» «Понял?» Матвей спокойно вернул гостю волк, но глушак оставил себе. «Вам тут ничего хорошего не светит, господин вербовщик. Так что оставьте угрозы и сворачивайте команду. Кстати, вычислить вас будет нетрудно. СААП, номер А010АА, с флагом, не так ли? Слишком заметная машина для снобов. Настоящие профи приезжают поскромнее». Кейк бросил запоминающий из-под лобья взгляд, помог подняться своему подчиненному, забрал остальных, и дверь за ними закрылась. «По-моему, ты нажил себе смертельного врага», — сказал Василий безмятежно. «Кто он?» «Одним больше, одним меньше», — не менее легкомысленно ответил Матвей. «Капитан полиции эстонской столицы». Василий присвистнул. «Ни хрена себе! Ему-то ты зачем понадобился?» «Не думаю, что я понадобился эстонским спецслужбам. Скорее, он работает на какую-то из наших. Но они не из контрразведки. Те работают не так. Это явно спецподразделение для каких-то десантных операций. Ну да бог с ними. Вряд ли они сунутся еще раз». Василий скептически поджал губы, но возражать не стал. Матвей вдруг вспомнил о сидящей в машине Ульяне. «Подожди-ка, я сейчас». Он сбежал по лестнице во двор, но обнаружил Таврию пустой. Ключи торчали в замке зажигания, на сиденье валялась заколка для волос, и кабина пропиталась тонким и нежным запахом французских духов «Диориссимо». Девушка исчезла. «Откуда же она узнала о засаде?» – опять подумал Матвей. «Или она с ними?» «Видимо, придется навестить ее в институте». Он вспомнил, какими глазами смотрела на него Ульяна, и невольно улыбнулся. «Такие глаза лгать не умели. Как и глаза Кристины». Было что-то общее у обеих, что отметил Матвей еще во время первой встречи с Улей. Но у нее перед Кристиной было два преимущества. Она была здорова, это раз, и два, походила на спутницу инфарха из снов Соболева, обладающую редчайшим типом красоты. Визит эстонского специалиста с его командой оказался не последним. На следующий день позвонил некто, обладающий простуженным голосом, и предложил встретиться в одном из баров Рязани для взаимовыгодных переговоров. Матвей тут же послал его гораздо дальше баров Рязани, однако простуженный не отставал и позвонил на работу. Входя в курс проблем, возникших в фирме за время его отсутствия, Матвей хотел было снова послать его куда подальше, но настырный абонент упомянул имена Ивакина и Дикова, и Матвей согласился. Афонин в своем офисе отсутствовал, а Соболев никому больше был не подконтролен. Поэтому отпрашиваться не стал ни у Баблумяна, ни у Шаровского. Предупредил только секретаршу шефа Людмилу да своего зама по охране Вадима Носкова. Встреча с очередным нанимателем произошла в баре «Кокоду», недалеко от цирка. В отличие от предыдущих кадровиков, простуженный появился один, хотя наверняка имел прикрытие. Это оказался средних лет мужчина, неприметный с виду в очках и с усами. Хотя, опять же, это мог быть камуфляж, каким нередко пользовался и сам Соболев. Отрекомендовался он как представитель регионального отдела ФСБ, майор по званию Петрусев Иван Спиридонович. «Мне поручено доставить вас в центр», — сообщил он после знакомства, когда Матвей сел за опустевший столик, к нему и подсел майор. «В случае, если вы откажетесь сотрудничать». «Откажусь», — миролюбиво сказал Матвей, потягивая горячий кофе с лимоном. «Тогда я вынужден буду задержать вас силой. Не получится. Вокруг бара мои люди». «Майор, если вы знаете, кто такие Ивакин и Дикой, то должны знать, и кто я. Если меня вынудят к сопротивлению, я все равно уйду, но уже не тихо». Майор снял очки, подышал на стекло, протер и снова надел. «Да, я наслышал. Однако вы не до конца. Ничего не хочу слушать. Хочу остаться в стороне от всех столичных свар и разборок любого уровня, а тем более не хочу работать на организацию, коррумпированную не меньше других структур. Кстати, откуда вы знаете об Ивакине и Диком? Вы майор регионального отделения конторы? И что именно?» «Их знали многие профессионалы, я не исключение. Не могу сказать, что мы были друзьями, но знал их хорошо». «Тогда вы не тот, за кого себя выдаете. Начальников военной контрразведки действительно знали многие профессионалы из параллельных органов, но вряд ли хорошо». Собеседник Соболева снова снял очки, поколебался немного и под ироничным взглядом Матвея спрятал их в карман пиджака. «Вы правы, я не майор Петрусев. генерал Первухин, начальник УСО, центральной конторы ФСБ. Прошу любить и жаловать, и у меня действительно есть приказ директора доставить вас на Лубянку. Но, зная Ивакина, его умение подбирать кадры, я не хочу поднимать большого шума. Подумайте, мы даем вам на размышление 3-4 дня. Нам очень нужны специалисты вашего класса». Посидев еще минуту, Первухин откланялся. За ним из бара вышли еще трое посетителей, которых Матвей заметил еще раньше, до встречи с начальником УСО. УСО – Управление специальных операций. «Крепко же их прижало, чуть ли не с сочувствием», – подумал Матвей. «Причем всех, если посчитать еще и вербовку Василия чистильщиками. Что же делать? Уезжать отсюда? Принять чье-то предложение? Снова ввязаться в бесперспективную и достаточно грязную войну всех со всеми?» Расплатившись, Соболев вышел на улицу, отметил, как его повели филеры безопасности, вполне грамотно, хотя не слишком скрываясь, и сел в машину. И тут явилась мысль, от которой сжался желудок и заныли зубы. Каким образом всем заинтересованным в вербовке лицам стал известен его адрес? Всем одновременно. Кстати, может быть, еще и не все до него добрались. «Да, так что же, снова из своего ада в наш рай выглянул монарх?»